Глава 10. Так, нет. Это только потому, что я выбрала его своим первым мужчиной. Да, вот. Все правильно. И никакая это не ревность. У нас ничего серьезного быть не может, потому что... Ну, потому что не выглядит Норман как мужчина, готовый к чему-то серьезному. А я вообще нимфа. Вот. Не знаю, зачем я себя так уговаривала. Все это пронеслось в голове в считанные мгновения. Норман тем временем пожал плечами и невозмутимо ответил. Уж лучше невинный флирт, чем бряцанье брачных браслетов, как у Рамоны. Так что как-нибудь переживу, тигрёна. Он подмигнул и вновь ухмыльнулся. Уф, ладно. Все хорошо, Зея. Все хорошо. После завтрака Норман вызвал своего полицейского. Я быстренько переоделась в рабочий наряд, комбинезон со множеством кармашков и футболку под него, и спустилась проводить. На всякий случай напоследок просканировала Нормана своей магией, не обнаружила ничего подозрительного и признала, что напарник здоров. Регенерация оборотней и мои порошочки подействовали отлично. Перед выходом меня снова поцеловали, правда, быстро, но смачно. И даже когда Слайер с Норманом улетел, я все никак не могла справиться с желанием трогать губы. А потом позвонил курьер, что подъедет. Я встрепенулась, взяла себя в руки и отправилась заниматься делами. Это слегка отвлекло от предстоящей вечером авантюры. Я встретила курьера, знакомого парнишку. Он часто привозил мне всякие заказы из сетевого магазина. Мы перекинулись парой слов, я забрала заказ и отправилась в сад. Бабушкин подарок рос в отдельной оранжерее. Лиана требовала трепетного отношения и особой подкормки. Заряженного магией перегноя из эльфийских лесов. Как я вычитала, ее цветы дают пыльцу, ценимую ведьмами очень высоко из-за редкости. Добавляется она в приворотные зелья и вызывает эйфорию и влюбленность. О как! А вот цветочек от темного вызывал желание немедленно найти ему нового хозяина и сбыть побыстрее. Потому что при цветении эта штука выделяет гипнотический аромат, способный подчинить любого и превратить его в послушную марионетку. Нет, не надо мне такого счастья. А Ирвин тот еще жук. Лопату ему в задницу по самый черенок. Так, ладно, выращу и загоню кому-нибудь подороже. Хотя ментальное воздействие у нас и проходит по грани закона. Однако в малых дозах пыльцу этого подарочка можно добавлять в успокоительные для легкого снотворного эффекта. В хлопотах день пролетел незаметно, и я опомнилась только к закату. «Собираться же пора, музу твою арфой!» «Для начала надо подумать, как добраться незаметно до портальной станции». И вот тут мой мозг, подстегнутый заказанным из ближайшего ресторана густым мясным рагу, разродился идеей, потрясающей в своей простоте. Я быстренько набрала номер хорошей знакомой, с которой мы время от времени вместе отдыхали. Шебутной молодой ведьмы, державшей целую сеть салонов широкого профиля и магазинов ведьминских штучек. «Элочка, привет! Слушай, у тебя сегодня нет никаких дел где-то через пару часиков?» Я покосилась на часы. «Нет. Есть предложение?» Тут же с готовностью отозвалась Элла. «Мне надо добраться до портальной станции. Так, чтобы не возникли подозрения. Поможешь?» Выпалила я немного сумбурно и уставилась на нее просительным взглядом. «Не могу сейчас объяснить, но это правда важно и срочно». «Ввязалась в какую-то авантюру, Зейка? Наконец-то?» — понимающе хмыкнула Элла. «Или любовника завела?» Ее брови выгнулись, а в зеленющих глазах заблестело любопытство. «Клятвенно обещаю, когда все закончится, встретимся, посидим, и я расскажу», — заверила я. «Поможешь?» «Не вопрос», — Элла сдула ярко-рыжий кудрявый локон. «Во сколько прилетать?» «Я уточню и чуть позже скину», — заверила я ведьму, чувствуя, как от азарта бурлит кровь. «Жду отмашки», — невозмутимо кивнула Элла. «Так, а теперь...» Додумать я не успела. Внезапно поле издал странный шелест и выбросил из цветка облачко мерцающей пыли, усиленно зашелестев всеми лепестками и листьями. Я уставилась на питомца, моргнула с недоумением, а потом меня осенило. «Поля!» — ахнула я и подскочила к растению. «Ты что, вздумал брачный сезон начать?» В ответ мне снова усиленно зашевелили всем, чем только можно. Венчик закивал, и тычинки затрепетали. «Уф! Вот уж не было печали! И что делать?» В порыве вдохновения я решила, что, возможно, в том мире, куда мы направляемся, кто-нибудь ему и приглянется. Вдруг даже вот то хищное там, куда мы с Норманом идем. Кстати, о напарнике. Кажется, мне от него послание пришло. Встречаемся у портальной станции в 9 вечера. Лучше прийти по отдельности. Я в тебя верю, тигра. Ты что-нибудь придумаешь. Амулет защитит тебя. Вряд ли Ирвин нападет в пути. Я доберусь сам. Уф. Ну, в общем, мыслим мы с ним одинаково, как выяснилось. Или это я уже набралась от напарника замашек? Следующий час я провела за сборами. Неизменный чемоданчик со смесями и бутылочками, удобную одежду в сумку. Все это в ярко-розовый в бабочках чемодан. На себя надела очередной легкомысленный сарафан в крупную розу, завязала волосы в высокий хвост, прихватила Полю и отправила отмашку Элли, что можно меня забирать. Бурливший в крови адреналин не давал спокойно сидеть. Я накручивала круги по гостиной, то и дело поглядывая в окно и пытаясь высмотреть там соглядатаев. Сама же отвешивала себе мысленные подзатыльники и все равно то и дело косилась на улицу. Хорошо еще, что Рамону удалось отвадить. Надеюсь, надолго. Элла появилась через 10 минут на своем ядрено-красном слайере хищных обводов. Она любит все яркое и быстрое. Еще и на борту красовалось изображение классической метлы с черепом на рукоятке. Я тут же выскочила со своим чемоданом и горшком с Полей под мышкой и заторопилась к ней, сияя улыбкой во все 32. «Привет, подруга!» Элла окинула меня внимательным взглядом и вздернула бровь, бросая слайер с места в воздух. Я прямо теряюсь в догадках. Во что ты вляпалась, дорогуша?» «Потом, все потом!» — выдохнула я, переводя дыхание. Пристроила Полю на сиденье и откинулась на спинку. «Угу. Жду обстоятельного и подробного рассказа», — хмыкнула ведьма, закладывая лихой вираж. «Сомневаюсь, что на встречу с любовником ты бы потащила свое зверское растенице», — ехидно добавила она. Аполлинарий отчетливо фыркнул, выпустив в воздух еще одно облако пыльцы. И Элла демонстративно помахала ладонью перед лицом. «Так, нечего тут меня своими феромонами пулять», — строго сказала рыжая и выразительно пошевелила бровями. «Я тебе не какая-нибудь плотоядная ромашка». Поля стушевался, свернул лепестки и даже прикрылся листиками. И я едва не захихикала от этого зрелища. До портальной станции мы добрались без приключений к моей тихой радости. Никто не пытался на нас напасть. Элла вышла вместе со мной, и мы направились к аркам, у которых толпился народ, несмотря на поздний час. «Так и что, мне ласково чмокнуть тебя в лобик и пожелать доброго пути?» — пробормотала вполголоса Элла, когда мы остановились рядом с одной из арок. «Госпожа Анзея», — раздался вежливый голос, и ко мне подошел один из дежурных настройщиков. «Прошу за мной», — он подхватил под локоть. «Для вас уже настроен портал». «Провожу-ка я тебя. Пусть думают, что мы вместе пошли куда-нибудь». Элла пристроилась с другой стороны. У самого портала она быстро чмокнула меня в щеку и скрылась за аркой. Я же юркнула в завесу, облегченно переводя дух. Кажется, получилось. Ох, дракона мне в... Манзея! Нафига ты потащила с собой это... растение? Встретил меня возмущенный голос напарника, и я расплылась в довольной улыбке. Целый. Добрался. Я до последнего не понимала, как переживала за него, отвлекая себя сборами и прочим, а теперь внутри будто узел развязался. «Тоже рада тебя видеть», — выпалила я и чмокнула хмурого Нормана в губы. «Так, мне надо переодеться, а у Полечки брачный сезон наступил, и дома его оставлять нельзя, иначе к утру там дышать будет нечем от его феромонов», — деловито объяснила я и сунула Норману чемодан. К слову сказать, выглядел наемник внушительно. Кожаная куртка, черная водолазка с воротником под горло, пояс с кинжалом в ножнах, и из-за плеча выглядывает рукоятка меча? Настоящего? Ой-ой, я чуть не взвизгнула от избытка эмоций, но тут же строго шикнула на себя. Мы на дело идем, между прочим, а мне надо переодеться. Норма, накинув меня выразительным взглядом, только покачал головой, закатил глаза и буркнул. «В слайере переоденешься. Пойдем». «Бу-бу-бу. Между прочим, на мне сегодня такой симпатичный комплектик, а он не знает. Специально выбирала под одежду. Черное кружево, атлас и все такое. Уверена, как увидит, сразу подобреет и перестанет на Полечку коситься, как на вредный сорняк, выросший внезапно посреди идеальной грядки с клубникой. Транспорт стоял на парковке рядом с портальной станцией. Неприметный, плавных обводов, непроницаемо черного цвета, и даже крышка кабины покрыта каким-то специальным матовым составом. Наверное, чтобы бликов не давало. Движения вокруг тоже не так, чтобы много. Несколько молчаливых мужчин в длинных плащах с сосредоточенными лицами. Еще группа молодых людей, сопровождаемая темным эльфом. Видимо, студентов-некромантов на практику вывезли. «Забирайся». Норман открыл слайер, и я сначала поставила горшок с Полей, а потом уже залезла сама. Напарник устроился рядом. Я распотрошила чемодан и вынула узкие темные джинсы, тонкий свитер и курточку, почти как у Нормана. Нацепила на лицо непроницаемое выражение и одним движением скинула сарафан. Рядом послышался шумный выдох, и сдержать довольную улыбку удалось с очень большим трудом. «Тигра, ты специально меня дразнишь?» «О, как мне нравится вот этот его хриплый голос! От него внутри все вибрирует, хочется выгибаться и мурлыкать, как кошка». «М?» Я повернула голову и хлопнула ресничками. «Ты о чем?» И потянулась к джинсам. «Вот об этом». Он подался вперед и медленно провел пальцем по кружеву на груди. «Уф, это было... жарко, да». Тело тут же откликнулось. По нему прокатилась горячая волна, а кожу под тонкой тканью закололи сотни невидимых иголочек. «Это просто белье». Я как можно более невозмутимо пожала плечами и ловко натянула джинсы. «Весьма соблазнительное, надо сказать». Выразительно глянул на меня Норман и, не дожидаясь ответа, потянулся к молнии. Аккуратно застегнул. Неожиданно пощекотал животик так, что я не удержалась от хихиканья, а потом наклонился и еще звонко чмокнул. Потом выпрямился, подмигнул, нагло ухмыльнувшись, и завел слайер. «Нам лететь чуть больше получаса до места», — невозмутимо сообщил этот провокатор, то и дело косясь на меня. «Как раз полночь наступит. Если вдруг что...» Ныряешь сразу в слайер и закрываешься. Я взял специальную модель против нежити. В нем встроены охранные артефакты. Тебя не выковыряют из него». «Угу», — послушно кивнула я, натянув свитер, и положила курточку на колени. «Конечно, я не собиралась лезть на рожон и проявлять ненужную храбрость, если не сказать скудоумие. Норман наемник, и он всяко лучше меня знает, как сражаться со всякой пакостью. Я же простая нимфа. Мне вообще претит причинять любой вред живому существу, не говоря уж об убийстве. И, наверное, неживому тоже». Я отвлеклась на окружающий причудливый пейзаж, снова прилипнув носом к стеклу. Внизу расстилалась каменистая равнина, залитая светом выглянувшей луны. Кое-где попадались темные рощицы деревьев. Впереди виднелся зубчатый силуэт гор. Черно-бело-серебристый пейзаж. Странный, однако завораживающий. Иногда внизу мелькали тени, но слишком быстро, чтобы можно было что-либо разглядеть. Один раз вдалеке что-то полыхнуло оранжевым, и Норман пояснил. «Некроманты тренируются. Нежить на охоту вышла». По спине пробежал холодок. Я поюжилась и порадовалась, что мы не задержимся в этом странном мире надолго. Только проверим, есть ли тело, и все. Словно почувствовав мое состояние, Норман молча поймал мою ладонь и мягко сжал, даже без всяких заверений, что все будет хорошо. И как-то сразу эмоции улеглись. Я просто прильнула к его плечу, тихо выдохнув и наслаждаясь спокойствием и уверенностью, что исходили от напарника. А горы впереди становились все ближе и уже занимали полнеба. Слайер начал снижаться, и я вытянула шею, высматривая нашу конечную точку. Древние руины могильника выглядели, ну, как и полагается, развалинам. Никакого ограждения, то там, то здесь остатки склепов, что ли, уже не опознать за давностью лет. Между ними росли всякие кривые уродливые деревца, пышные кусты, которым я бы под страхом смерти не приблизилась. И никого вокруг. Слайер мягко сел. Норман еще несколько минут не двигался с места, напряженно вглядываясь в пейзаж. А я почувствовала, как закаменело его тело под пальцами. «Так, выходим аккуратно и не шумим», — полголоса произнес наконец он, и крышка кабины бесшумно отошла в сторону. Я сначала вылезла сама, потом вынула горшок с аполлинарием и крепко прижала к себе, настороженно осматриваясь и чуть ли не принюхиваясь к окружающему. Воздух был свеж, чист и не пах никакими специфическими запахами, как я наивно предполагала. И тишина. Вокруг царила неестественная тишина. Норман сразу напружинился, чуть присел и одним плавным движением вытащил меч из ножен, сжав его перед собой двумя руками. Глаза так и шарили вокруг, подмечая каждую мелочь. А я послушно заняла место за его спиной, как самое безопасное. Уверена, он и затылком опасность почует, если что. «Двинули», — негромко скомандовал напарник, и скользящим мягким шагом пошел вперед. Я семенила следом, тоже чутко прислушиваясь и оглядываясь, но пока все было тихо. Еще несколько томительных минут ничего не происходило. Норман ловко двигался среди обломков могильника и кустов, а потом, как водится, события словно с цепи сорвались, накладываясь одно на другое. Началось все с того, что поле вдруг встрепенулся, вытянулся, зашелестел лепестками и листьями и исторг облачко золотистой пыльцы. Я от неожиданности споткнулась, в последний момент успев не уткнуться носом в спину Нормана. «Что?» — тихонько начала я, но не договорила. «Кажется, пришли», — уверенно произнес напарник. Я осторожно выглянула из-за его плеча, и уставилась на накрытое мерцающим куполом тело в причудливой позе. Тоже блондинка, тоже отрезанные пряди, то, что сразу бросилось в глаза. А еще вокруг купола прямо на глазах вылезали из-под земли бледно-голубые ростки, раскрываясь в махровые венчики, слабо светящиеся в полумраке. Они буквально льнули к куполу, шевеля лепестками. Зрелище хоть и завораживающее, но отталкивающее, потому что земля тоже шевелилась. И тут Поля дернулся в горшке, потянулся ко мне зубком. Я от неожиданности ойкнула и чуть не подпрыгнула. Адреналин рванулся по венам, а я едва не уронила питомца, а магия вдруг взбесилась. Растения вокруг зашевелились все. Листья на кустах задрожали, из-под земли полезли толстые, узловатые корни. Я тихо взвизгнула, испугавшись еще сильнее. Норман ловко отрезал метнувшиеся к нам гибкие ростки и коротко рыкнул. «Тигра, приструни свою силу!» «А я что? Я вообще просто испугалась!» И Поля словно с ума сошел, чуть из горшка не выпрыгивает. «Дурдом, честное слово!» Еще откуда-то послышался жуткий скрежет или клёкот, муза его разберет. И Норман прошипел забористое ругательство, снова мелькнул серебристой молнией клинок. «Так, Зе, живо взяла себя в руки, нимфа ты или где?» Я резко выдохнула, поставила Полю на землю и встряхнула кистями, стиснув зубы. Пальцы засветились зеленоватым, кусты присмирели, втянули шипастые отростки, и корни тоже ушли в землю. Зато камнезубки заинтересовались нами, точнее, золотистым облачком от Поля, и дружно потянули венчики в нашу сторону. «Да ладно! Аполлинарий, ты с ума сошел?» — прошипела я, уставившись на питомца, страх куда-то незаметно испарился. И из-за кустов к нам метнулась непонятная тварь, явно зубастая и опасная. И Норман, не размениваясь на мелочи, выставил вперед руку. И с его пальцев сорвалась ветвистая голубая молния, шипением окутавшая нападавшего. Оно заверещало, рухнуло на землю и через несколько мгновений превратилось в горстку пепла. «Так, быстро надо тут заканчивать», — выдохнул Норман и повернулся ко мне. «Зея, как эти цветочки убрать от купола?» «Момент». Хмуро отозвалась я и шагнула к растениям, покосившись на Полю. Он уже вырастил гибкие веточки и тянулся к самой крайней камнезубке, вокруг цветка которой золотилось облачко пыльцы. «Ну, привет. Теперь мне еще придется искать редкое удобрение в виде натуральных костей? Мало мух для полинария?» «Ох, сатировы подштанники!» Скрежетнув зубами, я снова призвала магию, жестко контролируя и не позволяя потокам вырваться, направила в землю, и опасные растения, недовольно шелестя, спрятались под давлением силы, кроме той, на которую положил глаз Поля. Его ростки уже опутали даму сердца, аккуратно изъяли и притянули к себе. «Фуф, ну с этим разобрались!» «Поздравляю с новым питомцем!» — хмыкнул насмешливо Норман, покосившись в мою сторону. А потом занялся делом, пока мы не привлекли сюда еще кого-нибудь опасно зубастого. На всякий случай напарник выставил защитный контур, окруживший нас надежным кольцом. Я держала камнезубок в земле, не давая высунуться. Норман обследовал все, как и в прошлый раз. Потом вернул купол на место, и мы чуть ли не рысью вернулись в Слайер. Наш дружный вздох раздался одновременно, а у меня еще и нервный смешок вырвался. «Все, валим отсюда!» Норман стартанул почти вертикально, спеша покинуть негостеприимное место. «Да, дальше тут уже будут работать полицейские. У них точно есть штатные некроманты». Я же пыталась справиться с мелкой дрожью, никак не желавшей проходить. В конце концов Норман молча обнял меня, притянул к себе и усадил на колени, где я и затихла, уткнувшись ему в грудь. «Завтра во сколько это ваша сходка?» — будничным тоном спросил напарник, пока его пальцы ласково перебирали пряди моих волос. «Ну, все где-нибудь к обеду собираются, так что торопиться нет смысла». Я с радостью ухватилась за возможность поговорить на отвлеченную тему. Обсуждать еще одно тело не хотелось. Сейчас так точно. «Понял. Тогда часам к двум подъеду, хорошо?» — предложил Норман, и я угукнула. «Испугалась?» — непривычно нежно спросил вдруг он, приподняв мою голову, и, не дожидаясь ответа, прижался к губам. «Вот это я понимаю. Способ отвлечь». Конечно, я с радостью ответила, обвила его шею руками, прижалась всем телом, ощущая, как быстро бьется сердце Нормана. Он обнимал меня бережно, не тискал, как игрушку. Его ладони медленно скользили по моим плечам, спине, поглаживая, успокаивая, забирая запоздалый страх. Губы мягко ласкали мои, без напора. Сплошная нежность, и я обмякла в его руках, уплывая куда-то в розовый туман наслаждения и покоя. Вот уж никогда бы не подумала, что поцелуй может успокаивать, а не возбуждать. А вот поди ж ты, у Нормана получился именно такой. В конце концов я свернулась у него на коленях, как кошка, уверившись в своем решении. На ближайшее время этот Ферон мой, со всеми потрохами. И я буду не я, если завтра мы, наконец, не окажемся в одной постели, уже без всяких пикантных игр. Пальцы Нормана зарылись в мой распущенный хвост, тихонько поглаживая, и я пригрелась, задремала, обхватив его за талию и щекой прижавшись к груди. Напарник обнимал меня одной рукой, другой контролируя курс лайера. Полечка со своей дамой тоже притих на заднем сидении, даже шелеста не слышалось. «Может, дальше я сам?» — негромко уточнил Норман, и я, нехотя выплыв из сонной неги, не сразу поняла, о чем он. «Ну, по мирам пробегусь». Я тут же встрепенулась, подняла голову и одарила его выразительным взглядом. «Сейчас, не дождешься», — ответила категорично и уткнула палец ему в грудь. «Мы напарники или где? Только вместе, никаких разделений. Я же с ума сойду, если ты куда-то один уйдешь», — выпалила я, а потом поняла, что сказанула. Бровь Нормана тут же выгнулась, на губах появилась возмутительно довольная ухмылка, и он вкрадчиво переспросил. «Тигрёна, что я слышу? Неужели ты будешь беспокоиться обо мне?» «Буду», — созналась я в очевидном, насупившись и отчаянно покраснев, а потом уткнулась ему в грудь и затихла. Норман Лапочка не стал дальше язвить, а просто снова обнял меня. Я же чувствовала непривычную растерянность, не понимая, с чего вдруг столько эмоций к Норману. Да, он мне нравится. С ним хорошо, весело и интересно. Да, заботливый и временами даже воспитанный, хотя ужасно нахальный и наглый. И еще Ферон, оборотень с перышками и чудным пушистым хвостом. И кататься на нем чистое удовольствие. Ох, сатировы подштанники. Подумаю об этом позже. До портальной станции мы добрались уже глубокой ночью. Я дремала на ходу в обнимку с Полиным горшком и путь до моего дома совершенно не заметила. Хорошо, что нас никто не караулил и не пытался устроить никаких подлянок. Норман довез меня до дома, чмокнул на прощание и пообещал, что завтра заедет в обед. Я дотащилась до крыльца, валилась внутрь и со вздохом посмотрела на избранницу Аполлинария. Пришлось еще полчаса потратить на пересадку питомца в бочку внушительных размеров, чтобы его дама сердца могла на ночь закапываться в землю и только потом уже подниматься к себе в спальню. Раздевалась, умывалась я на полном автопилоте. И даже если бы мой дом этой ночью штурмовал легион темных магов во главе с каким-нибудь высшим демоном, я бы не услышала. Дрыхла без задних ног до позднего утра. На следующий день время до встречи с Норманом прошло слегка суматошно. Надо было заказать полины зазноби удобрений, костной муки и еще в дополнение свежих косточек, перенести пару встреч с клиентами, просмотреть накопанные Норманом на месте преступления данные, вычислить букву «Е» по языку цветов, опять пообщаться с полицейскими. Я опомниться не успела, когда встречи с напарником остался какой-то жалкий час. Да музу всем в глотку! Как я могу за это время успеть? Пришлось напрячься и метаться по дому пчелой, ужаленной в мягкое место. Конечно, надену тот самый комплект, что и на первый наш выход свет. Не должно бабулино добро пропадать. Норман просто обязан заценить дорогущее кружево и как оно смотрится на мне. А сверху длинный сарафан на широких лямках из тонкого летящего шелка ярко-оранжевого цвета с пикантными разрезами до середины бедра. Ну и на ноги босоножки с ремешками вокруг голени. Волосы. А, оставлю свободно. День не особо жаркий, зачем еще какую-то прическу городить? Все равно все свои. Окинув себя взглядом в зеркале, я осталась довольной и сбежала вниз, как раз раздался звонок. Норман прибыл. На достижение махнула рукой. Нечего Полю дергать и тащить с собой эту бочку. Вообще, похвастушки не так, чтобы обязательно на наших сходках. Это дело сугубо добровольное. Запоздало мелькнула мысль о слежке. На нее тоже махнула рукой. Мы вообще-то летим развлекаться. Так что, ради бога, пусть себе следят, кому там надо. Мне не жалко. Главное, чтобы дали спокойно добраться до места. Я вышла из дома и направилась к воротам, около которых уже стоял Норман. В легких светлых брюках и рубашке на выпуск с коротким рукавом. Засунув руки в карманы, он неотрывисто смотрел на меня, и тело обдало жаром от его пристального взгляда. «Шикарно выглядишь, тигрёна!» — с искренним восхищением произнес он. И так естественно получилось, что его рука скользнула на талию, привлекая ближе, что я даже для вида не стала упираться. Наоборот, прильнула, обвила руками шею, утопая в яркой бирюзе глаз напротив, довольно улыбнулась. «Рада, что ты заценил». Мурлыкнула, бесстыдно подставляя губы для поцелуя. Следующие несколько минут мы самозабвенно целовались на зависть всем соглядатаям, пока, наконец, нехотя не оторвались друг от друга и не забрались в слайер. «Все, сегодня отдыхаем, о делах завтра», — решительно заявила я, когда Норман поднял машину в воздух. «Поддерживаю», — согласился напарник. Всю дорогу до загородного дома мамы мы болтали о всяких пустяках, и меня приятно удивило, что Норман с интересом поддерживал беседу, расспрашивал о растениях и их свойствах, причем не из вежливости. Сам тоже рассказывал немало интересного об артефактах, своих приключениях, и время в дороге пролетело незаметно. Мы покинули город и оказались в предместье, где находились целые поместья с обширными садами и парками. Тут и обосновалась моя мама. «Мне стоит что-нибудь знать про твоих родственников», — уточнил Норман, по моим указаниям, подлетая к симпатичному, аккуратному двухэтажному дому с террасой вокруг. «Бабуля будет спрашивать, переспали ли мы уже. Маме вообще пофигу, с кем я встречаюсь. Остальные не знаю», — пожала я плечами, честно ответив на вопрос. «И что мне отвечать твоей бабуле?» — хмыкнул Норман и покосился на меня, опускаясь на площадку для слайеров, уже наполовину заставленную разнообразным транспортом. «Правду», — невозмутимо ответила я, повернув голову и встретившись с ним взглядом, «что пока нет, но Сегодня ты все исправишь. На несколько томительных жарких мгновений в кабине воцарилась густая плотная тишина. В бирюзовой глубине глаз Нормана вспыхнул огонек. Напарник медленно улыбнулся, лаская меня взглядом. «Даже так?» — тягуче произнес он, и по коже разбежались щекочущие мурашки. Я выгнула бровь и улыбнулась в ответ. «Ты что-то имеешь против?» — уточнила непринужденно, а у самой все сладко сжалось внутри от предвкушения. Норман подался вперед, его пальцы подцепили мой подбородок, и он выдохнул мне в губы. Я очень даже за, после чего прижался в коротком смачном поцелуе и тут же отстранился. Слайер опустился, и я едва сдержал разочарованный вздох. Ладно, все вкусненькое вечером. Норман вышел первым, подал мне руку, помогая выбраться, и мы направились по дорожке к двери. Напарник так и не выпустил мою ладонь из своих пальцев. Волнение гуляло в крови, приходилось контролировать дыхание и глупую счастливую улыбку, так и норовившую появиться на губах. За пару шагов от крыльца дверь распахнулась, и на ступеньки выпорхнула моя мама, как всегда неотразимая, стройная, в летнем коротком платье и с переливающейся органзы насыщенного фиолетового цвета. Волосы на оттенок светлее украшали мелкие лиловые фиалки, причем живые. «О, Зея! Девочка моя, привет!» Звонким музыкальным голосом поздоровалась она, мазнув по Норману заинтересованным взглядом. «Ты не одна? Ну, наконец-то! Бабуля будет рада!» Хитро прищурившись, добавила мама с усмешкой. «Кто бы сомневался, ага». «Добрый день. Меня Норман зовут», — представился напарник. «Очень приятно, молодой человек. Я и Анта. Проходите». Мама посторонилась, пропуская нас в дом. «Ну, следующие часы точно никто не испортит мне настроение. А уж вечер сулил вообще бездну удовольствия и новых ощущений».